Глава 35. Мира, молодая женщина в белом костюме и в белом английском берете, заглянула в кабинет, на двери которого висела золотая табличка «Психиатр. Штейн Мира Соломоновна». «Как хорошо, что я застала вас здесь. 100 лет не виделись. Надеюсь, у вас все хорошо? Ну и отлично. Где тут мой любимый диванчик?» «Господи, какой же он мягкий и удобный!» «Да знаю, я поросятина такая, что не звонила вам. Ничего не рассказывала, на звонки не отвечала. Но просто замоталась. Сами понимаете, похороны сестры. Сейчас вроде бы все как-то улеглось, но на душе скверно. Но ничего, я справлюсь. Я вообще-то на минутку к вам». Женщина удобно улеглась на диване, закрыла глаза. «Так, постойте, сейчас сосредоточусь. Я, собственно, что хотела вам рассказать. Вот помните, вы с моей сестрой постоянно говорили мне, что у меня какие-то провалы в памяти, что я забываю самые элементарные вещи. Вернее, это не вы, Мира, а Марина мне старалась внушить. Да так хорошо, что я на самом деле вроде бы стала кое-что забывать. Но теперь все это в прошлом. Да». Теперь в моей голове все разложено по полочкам, и я буквально все вспомнила. Итак, в тот вечер моя сестра собиралась встретиться с Мезенцевым у Трех Дубов. Мало ей было этого художника, которого она постоянно раскручивала на подарки и на деньги, так потом вдруг появился этот биолог. Нет, вы только представьте себе, мне, значит, она перекрыла кислород, расстроила наши отношения с Ильей, а сама пустилась во все тяжкие. Это я ее убила. Приехала следом на берег, машину оставила подальше, подошла к ней сзади и ударила ножом куда-то в бок, кажется. Ну, а потом уже добивала ее, как придется. Сообщение отправила с ее телефона Мезенцеву, мол, жду тебя здесь, разжигаю костер, собираю цветочки. Мне же надо было, чтобы он туда подъехал, чтобы отметился. И знаете, Мира, после того, как я оттащила ее в камыши, я поняла, что хотела этого всю свою жизнь, что просто мечтала избавиться от нее. И когда думала, как это лучше сделать, всегда представляла себе почему-то именно это место, эти камыши и эту грязную зеленоватую воду. Я сделала это и забыла, сразу, как только вернулась домой. А потом вспомнила, и так стало легко на душе. Ведь я до этого момента пока не вспомнила, кого только не подозревала. И этого бедного художника Зимина, поэтому специально подкинула ему нож. Да, кстати, про ножи. Их было у меня с собой 2, одинаковых. Одним я убивала, другой выпачкала в ее крови, чтобы у меня была возможность как-то обезопасить себя, подкинув кому-нибудь. Я опустила один нож на дно банки с льняным маслом тогда, когда нам с Кристиной стало известно о смерти художника. И это было отличной идеей, ведь на банке было полно отпечатков его пальцев. Мы поехали туда, Кристина уж больно хотела переговорить с Татьяной, типа извиниться, ну а я тем временем провернула операцию с ножом. И все бы сошло, дело бы закрыли, если бы меня не развели, как последнюю лохушку. Представляете, эта Рожкова, внушив мне мысль, что убийца Кристина, выбила из меня признание в том, что у нас с ней нет никакого алиби. И я, подставляя Кристину, подставила прежде всего себя. Вот такие дела. И вообще, Мира, какими странными методами действуют наши правоохранительные органы? Ну да. Узнав, что неглупые люди догадались, что портрет в синих тонах намалевала моя сестра, а не Зимин, и что мотив убийства как бы протух, я поняла, что надо дальше искать убийцу. И мой выбор пал на Кристину. «Почему бы и нет?» – подумала я. «К тому же Рожкова как бы сама предложила мне ту версию. Подло, Мира, да? Но что поделать, если и я в какой-то момент засомневалась, не придумала ли я сама свою причастность к убийству. Что, если это на самом деле Кристина? А кто во всем этом виноват? Рожкова. Вот почему я подбросила ей второй нож со следами крови в тубус. Вы спросите меня, где я все это время хранила ножи? Да в своей дамской сумочке. Да-да, говорю же, у меня все в порядке с памятью. И вот представьте себе мое удивление, когда возникшая в своей мастерской после так называемого ареста Кристина заявила мне, что на ноже вообще не человеческая кровь. Кого они хотели обмануть? Кого подставить? Как будто бы я не знаю, что это кровь моей сестры, человека, который превратил мою жизнь в ад. Я же сама испачкала его в крови. Хотя вот здесь память меня и правда подводит. Может, мне приснилось, но ножи куда-то пропали, и мне пришлось покупать новые. Вот только зачем я покупала свежую говяжью печень и резала ее ножом? Так, стоп. Я должна вспомнить. Я зачем-то купила два новых ножа, точно таких, какие у меня и были. Один мне все же удалось выпачкать в крови со стенок пакета, в котором были старые ножи. Это была кровь моей сестры. Да, вот так оно и было. Говорю же, у меня все хорошо с памятью. Или, может, со мной действительно что-то не так? А, Мира? Женщина тряхнула головой. И вот новая версия, новая подозреваемая по делу – Зоя. Да-да, Мира, теперь Кристина с Валей считают, что мою сестру убила Зоя, что это она подкинула в мастерскую Кристины нож. Пусть себе думают. Да, забыла рассказать о том, какая я умная. В разговоре со следователем я сделала вид, что не знаю, в какие места наносились удары ножом, типа в спину. «Да-да, я еще и хитрая. Мира, ты здесь?» Женщина поднялась с дивана, подошла к окну. Кабинет все еще оставался пуст. «Я вам так скажу, Мира. Когда человеку постоянно внушают мысль, что с ним что-то не так, он рано или поздно и сам начинает в это верить. Но со мной этот номер, к счастью, не прошел. Я, повторяю, в полном порядке». И только вам я доверила свою тайну. А вы, как профессионал, как настоящий знаток человеческих душ, психиатр, ведь никому об этом не расскажете?» В дверях послышалось какое-то движение. «Нет, я никому не расскажу», — услышала она знакомый голос. «Никогда». «Ма, что ты делаешь? Не видишь разве? Прибираюсь». В холле квартиры Метелей образовалась целая гора мусора, где помимо бумаг, картона и рваных холстов были свалены в кучу женская одежда, грязное постельное белье, предметы туалета, словом, все, что осталось от пребывания в доме Кати. «И что ты сделаешь, если она придет?» «Валечка, она больше не придет. Ты боишься ее?» «Знаешь, милая, иногда я боюсь и себя». «Ну, тебя я тоже боюсь. Ты веришь, что это она, свою сестру?» «Нет. Она слишком ее любила. Но именно эта любовь и сделала ее несчастной и больной на всю голову». «Ну как же она теперь будет без нас, без Марины?» «Она же замуж собралась за Илью. Не думаю, что она, живя с ним, вспомнит о нас». «Но если не она, тогда кто же убил Марину?» «Официальная версия, насколько мне известно, Зимин. Он мертв, теперь все можно свалить на него». «Думаешь, Рожкова остановится в своем расследовании? Она же показывала нам то видео, которое получила с твоей помощью, когда ты установила в мастерской камеру. Там же четко видно, что это Катя подбрасывает в тубус нож». «Там лица не видно, да и на ноже кровь животного». «Может, это не она?» «А я о чем?» «Конечно, не она. Просто я знаю Катю. После всего, что произошло, вернее, после того, сколько на нее навалилось, после всех этих грандиозных перемен в ее жизни, мы с тобой будем напоминать ей о сестре, о том периоде ее жизни, когда ей приходилось прятаться у нас. Вспомни только, как горько она плакала, когда ее сестра в очередной раз пыталась ей внушить, что она больна, что она не помнит, что делала. То внушит ей, будто бы она вместо того, чтобы поехать на работу в свой лицей, отправилась в свою школу, где училась, будучи школьницей. Представляешь? Как так? А вот так. Понимаешь, такие жестокие психологические приемы сильнейшим образом действуют на психику и делают человека, в нашем случае жертву, слабым и уязвимым. Такими людьми легко управлять. Марина тянула из нее деньги, выдумывала разные болезни, требующие дорогостоящих лекарств, внушала ей мысль, что ее проблемную никто не возьмет замуж, а потому они, дескать, должны держаться вместе. Она полностью оградила Катю от Ильи, тем самым поставив крест на ее личной жизни, в то время как она сама, не без моей помощи, конечно, познакомилась с Зиминым и начала с ним встречаться. А потом в ее жизни появился Мезенцев. «Ма, ты же любила Катю. Как можно вот так взять и выставить ее на улицу?» «Валя, вся эта история была для меня своеобразным уроком. Но нельзя так близко подпускать к себе людей. Нельзя постороннему человеку так глубоко проникать в нашу жизнь. Может, ты и не заметила, но она стала копировать меня. И в живописи, и, что самое непозволительное, в жизни. Она стала одеваться в моем стиле, повторять какие-то мои обороты речи, даже смеяться так же. Она, потеряв опору в лице своего домашнего тирана, пыталась стать самостоятельной, сильной, а в качестве примера, образца взяла меня, мою личность. Странно, что ты этого не заметила. А как легко она сдала нас с тобой, заявив следователю об отсутствии у нас алиби на момент убийства. Просто она была не в себе. Кстати, а ты сама-то зачем сказала Родионову, что вы с Катей тогда практически весь день были вместе? Только не говори, что ты допустила мысль, что это она убила сестру. Честно? 50 на 50. Хочешь сказать, что как бы заранее простила ее? Мне трудно об этом говорить. Не знаю. Это сложно. Знаешь, мам, мне иногда кажется, что я тебя совершенно не знаю. А ты не знаешь. Кристина в длинном фартуке, заляпанном красками, вооружившись резиновыми перчатками, размотала рулон толстых полиэтиленовых пакетов, отделив 10 штук, и принялась наполнять их вещами Кати. «А как это лучше сделать?» «Думаю, самый простой способ — это яд». «Где бы раздобыть такой яд, чтобы она не мучилась, чтобы все произошло в считанные секунды? Все-таки она моя сестра». «Надо подумать, поизучать этот вопрос». «Кристина, мы с тобой потенциальные убийцы или просто много выпили вина?» «Думаю, что и то, и другое». Кристина отшвырнула от себя мешок. Не приснился же ей этот разговор. Она даже помнит, где все это происходило. Вот здесь, на кухне. Была ночь. Валя уже спала у себя наверху, когда к ним приехала Катя. С разбитой губой и ссадиной на подбородке. Она так рыдала, что Валя проснулась, вышла из своей комнаты в пижаме и, свесившись с перил, сонно спросила, мол, что за крики? Кристина знаком отправила ее обратно к себе. «Что на этот раз, Катюша?» «Я купила просроченное молоко. Причем в коробке, а оно свернулось. Наверное, я виновата, я редко, когда смотрю на срок хранения. К тому же всегда считала, что раз молоко в коробке, значит, хранится долго». «То есть она врезала тебе за молоко? Ты серьезно?» «Кристина!» — заревела Катя уже в голос, как маленькая девочка. «Что со мной не так? Я же нормальный человек. Я уважаемый в лицее преподаватель. Меня дети любят!» Слезы уже текли потоками, она едва успевала их подбирать маленькими кулачками. «Пока ты еще нормальный человек, но если продолжишь жить с этой Мегерой, точно свихнешься. Вот, выпей». Они часто пили вино. Пили, как компот. Вино было сладким, вкусным. Оно расслабляло и успокаивало Катю. «Тебе надо съехать от нее, поняла? И чем раньше, тем лучше». «Не могу больше так. Нет сил. Как я завтра появлюсь с такой губой в лицее?» «Я бы на твоем месте ее убила». «Легко сказать». Катя взяла со стола салфетку, промокнула ею мокрое лицо, после чего шумно высморкалась. «Я вообще не понимаю ее. Ведь временами она бывает просто шелковая, такая милая, обходительная. Может приготовить мне мое любимое пюре, пожарит курицу и весь вечер будет подходить ко мне, чтобы обнять. Ты бы проанализировала, когда такое случается? Может, тебе удалось бы подстроиться под нее? Хотя дурацкий совет, не слушай меня». «А ты думаешь, я не анализировала? Тут все просто. Когда все в нашем доме делается по ее правилам, тогда милее и добрее ее нет. Между прочим, это относится и к ее коллегам по работе. Вот почему ей уже мало кто там в школе перечит». «Катя, ну она ударила тебя по лицу, по твоему красивому лицу. Думаешь, она не понимала, что делает?» «Может, и я в чем-то виновата. Я не про срок хранения молока, а про то, что мне надо было бы согласиться с тем, что я такая невнимательная, и вообще признаться, что я росомаха. А я просто отмахнулась от нее и сказала, что не стоит поднимать такой шум и устраивать скандал из-за какого-то прокисшего молока, что ей надо бы нервы поберечь. И вот после этого началось». Вспоминая подробности своей ссоры с сестрой, Катя дотронулась до кровоточащей губы и принялась энергично выдувать воздух через зубы, как бы остужая ранку. Кристина только тогда сообразила, что надо бы ей прижечь губу, продезинфицировать. Бросилась к аптечке, достала перекись и вату. Обработав губу, Кристина предложила Кате выпить за здоровье, и они снова выпили вина. Но вот когда, в какой именно момент и в каком контексте возникла тема убийства, она долго не могла вспомнить. Может быть, когда заговорили о мечте? Кажется, в какой-то момент Кристина сказала, что мечтает отправиться в Намибию, полюбоваться огненно-красными песками Калахари во время сафари, покормить гепардов. Да, точно. Вот с этого все и началось. «А я хочу, чтобы моей сестры не было». Вот такая была мечта у заплаканной девочки Кати. «Так давай сделаем так, чтобы ее не было. Я тебе помогу». Кристина, вспомнив фрагменты того ночного и опасного разговора, испытывала сейчас жгучий стыд. Что же это получается? Она сама спровоцировала Катю, а теперь, когда вообще непонятно, кто это сделал, а вдруг это действительно Катя, она объявляет ее персоной нон-грата в своем доме и выбрасывает все, что только может ей напоминать о ней. Разве это не подлость? Получается, что они обе нарушили какие-то невидимые границы дружбы, опустившись до предательства и подлости по отношению друг к другу. Катя тем, что призналась Рожковой в отсутствии алиби Кристины на момент убийства, а Кристина тем, что согласилась сотрудничать со следствием, поверив в виновность Кати и установив в своей мастерской видеокамеру. И ведь кто-то проник в ее дом, и пусть даже лица не видно, всем же понятно, что это была Катя. Только у нее были свои ключи и возможность беспрепятственно войти и сунуть нож в тубус. «Мам, ты чего плачешь-то?» — нахмурилась Валя, наблюдая за матерью, застывшей с мешком в руке. Глаза Кристины были полны слез. Валя допила какао, встала и подошла к матери. Обняла ее. «Давай все вернем на свои места, а? И напрасно ты считаешь, что она к нам больше не придет. Это же наша Катя. Она придет, вот увидишь. Может, не одна, а с Ильей. Он хороший, добрый и любит ее. Может, он-то как раз и поможет ей прийти окончательно в себя. Она переедет к нему в Сосновку, а квартиру, где так много страдала, продаст ко всем чертям. Она никогда не жила с мужчиной. А вдруг у них с Ильей ничего не получится, и она снова останется одна? Я же и говорю тебе, давай вернем на место все ее вещи. Но нельзя так резко рвать с человеком, которого любишь. Вот я, к примеру, люблю Катю всем сердцем. И все, что ты говорила сейчас о том, что нельзя впускать в свою жизнь чужого человека, все это чушь. У меня на этот счет свое мнение. Катя нам уже не чужая, понятно? Да, вздохнула Кристина, смахнула слезы и принялась вытряхивать из мешков свитера и пижамы Кати. Ты права, не чужая. Поди, Валюша, положи все ее вещи обратно в шкаф. Мира Соломоновна, мы же с вами обо всем договорились. Вы звоните ей, она приходит, и вы начинаете с ней работать. Да я позвонила ей, и она пришла. Мира Соломоновна, высокая брюнетка с красными губами, закутанная в красную шелковую шаль, не скрывала своей усмешки. Она, эта бедная девочка, жертва сестры нарцисса и просто несчастный человечек, пришла ко мне. Кстати, вы вообще знаете что-нибудь о нарциссах? Нет? Почитайте специальную литературу. Много интересного и страшного узнаете. Вспомнилась сейчас фраза одной известной ирландской писательницы Элизабет Боуэн. «Нет никого добрее нарцисса, пока вы живете по его правилам». Это я про Марину. И? Вот она пришла к вам. И что было дальше? Она рассказала вам, что произошло в тот день? Она вспомнила, как убивала свою сестру? Да с чего вы вообще взяли, что это она? Лишь только потому, что смерть сестры была выгодна только ей? Да это же она подкинула нож своей подруге в тубус. На видео четко виден ее силуэт. А лицо? Нет, тихо произнесла Рожкова, стараясь не смотреть в сторону Родионова. Лица, к сожалению, не видно. Не буду врать. Троица сидела в просторном кабинете Миры Соломоновны. За окном светило солнце. Большое лимонное деревце наливалось желтыми блестящими плодами. «Кровь на ноже принадлежит Марине?» — спросила насмешливо Мира Соломоновна. «Ведь только при этом условии он может считаться уликой». «Нет, это вообще кровь животного», — сглотнула нервно Рожкова, густо заливаясь краской. Мира прикрыла веки и снова усмехнулась, вспоминая, как она, узнав о смерти Марины Фионовой и переживая за Катю, приехала к ней как-то вечером домой и нашла ее в ужасном состоянии, как сделала ей успокоительный укол и как, случайно задев ее сумку, из которой выпала пара ножей, забрала их себе и спрятала. «Тогда о чем мы вообще говорим?» Мира поднялась с кресла, давая понять посетителям, что разговор окончен. «Постойте! Повторю снова вопрос. Если вы не звонили ей, но она все равно пришла, то зачем?» «Да все просто. Она принесла забытый мной у них дома платок. Вот этот». Она погладила рукой по красному шелку. «Это дорогой гермесовский платок». «А что вы делали у них дома?» Зачем-то спросил Сергей. «Играли в преферанс».